Глава 28. Заполучив личную жизнь, хоть и в виртуальной реальности, Надюша постаралась сделать все, дабы Тёма никогда не догадался, чем занята его жена. Надюша знала, что ее супруг не юзер, и теперь, овладев компьютером, ловко обводила муженька вокруг пальца. Она накупила всяких игрушек, и если в ее комнату входил он или еще кто-то, моментально переключалась на какую-нибудь бродилку. Никаких подозрений поведение Нади у супруга и прислуги не вызывало. Никто, кроме Ладожской, не умел пользоваться интернетом, и окружающие считали, что супруга Артема остепенилась, ей надоело веселье, скоро родит ребеночка и будет, как все нормальные женщины. Но у Нади уже имелись дети, целых двое, Маша и Данила. Был у нее и любимый муж Лео. Имелись большой дом, огромный бизнес, уважение сограждан. В Гардере Ники вела очень счастливую жизнь, а вот в реальной действительности ситуация складывалась не столь радужно. Лео отлично понимал Ники и, как никто другой, мог ее утешить, а Тёма, хоть и проявлял дежурное внимание и иначе, чем котик, жену не величал, как человека свою спутницу жизни не воспринимал. Надюшу он держал за комнатную собачку, милую и симпатичную болонку, а Лео считал супругу личностью, советовался с ней по разным вопросам. Спустя полгода Наде стало казаться, что Гардер — это наяву, а существование около Тёмы — сон. У женщины теперь начиналась натуральная истерика, если какие-то обязанности отрывали ее от монитора. Артём не замечал изменений в поведении жены. Он часто катался в командировке и был очень доволен тем, что Надюша безвылазно сидит дома. А Лео без конца повторял: «Милая, без тебя бы я умер и пропал в бизнесе. Ты настоящий хозяин и моего дела». Однажды ночью Надя села в кровати и не поняла, где находится. В своей спальне, но в какой? Это Гардер? Ах, нет, Москва, потому что рядом сопит Тёма, секс с которым теперь превратился в суровое испытание. А вот интимные отношения с Лео ей доставляли истинное наслаждение. Тот, кто сейчас, прочитав последний абзац, покрутил пальцем у виска, не понимает, что в интернете возможно все, включая и сексуальное удовольствие. Неизвестно, чем бы закончилась ситуация, но внезапно Наде пришло письмо неприятного содержания. «Ты обожаешь Лео? Поостерегись, он мой. Не лезь в нашу любовь. Келли». Надюша, естественно, не поверила сообщению, но потом в ее душе поднял голову червячок сомнения. Общались Ники и Лео лишь в понедельник, среду и пятницу. Еще на заре их взаимоотношений виртуальный супруг сказал, что может пользоваться компьютером лишь 3 раза в неделю. Остальное время он проводит на работе. Кстати, особых подробностей о себе он жене не сообщил. Надя совершенно не имела понятия о том, чем занимается Лео в реальности. Не назвал мужа своего подлинного имени, а вот Ладожская, влюбившись, разболтала лишнее, рассказала, что является дочерью Матвея Ладожского. Правда, Надя тоже не была откровенной до конца. Она не написала ни о Тёме, ни о том, что фактически ведет жизнь бездельницы. Не упустив возможности прихвостнуть, она бойко наврала, что в реальности заправляет большим бизнесом, торгует драгоценностями. Правда, потом, забыв о том, что представилась алмазной королевой, Надя сообщила: «У меня пара ресторанов». «Не понял», — мгновенно отреагировал Лео. «Так камни или харчевни?» Одно другому не помеха, ловко вывернулась Надя и решила впредь быть более внимательной. С тех пор в отношениях Ники и Лео случилось много всего, но график выхода мужчины в сеть не изменился. И вот Надя решила проверить информацию из неожиданного письма. Она списалась с Келли, а та рассказала ей, что общается с Лео по вторникам, четвергам и субботам. Только к ней он приходит под пином Леон. Келли заподозрила мужа в неверности и обратилась в детективное агентство, естественно, виртуальное, как и весь Гардер. Сыщики сумели выследить парня, узнали про Ники. Дальше понятно? Келли не поскупилась, прислала Нике все подробности детективного расследования и детально описала свою жизнь с Леоном. Пылая гневом, Ники отправила супругу письмо. «Отныне мы порываем все отношения, и я сделаю так, что тебе больше не будет места в Гардере, мерзавец. Знаю все про Келли». Лео не задержался с ответом. «Лучше бы тебе не устраивать скандала, дура». Переписка перетекла в перепалку, потом в драку, и Надя объявила Лео войну. Любовь мигом трансформировалась в ненависть. Ники имела в гардере вес и сейчас нажимала на все кнопки, дабы уничтожить мужа. Самое интересное, что боевые действия захватили Ладожскую даже сильнее, чем семейная жизнь. В конце концов, Ники почти уничтожила Лео. Но тут случилась некая совсем реальная гадость. Как-то раз, привычно усаживаясь у экрана, Надя услышала звонок мобильного, машинально схватила трубку. «Ну, привет, женушка», — донеслось оттуда. «Это кто?» — подскочила Надя. «Лео, твой супруг. Прошу не путать с Артемом», — хрипло засмеялся мужчина. «Думаю, он-то не знает про жизнь втроем». «Мерзавец! Как ты нашел меня?» — оторопела Надя. «Эка трудность. Надежда Матвеевна Ладожская, дочь великого актера. Разве таких много?» — заерничал Лео. «Полагаю, твоему мужу, бывшему бандиту, следует пообщаться со своим, так сказать, дублирующим составом. Думаю, Тёма все же не на первых ролях. Вот понравится ему, небось, сие известие». Призрак несчастной Лолы, погибшей под колесами грузовика, замаячил перед глазами перепуганной до нельзя Нади. «Ты не сделаешь такое», — воскликнула она. «Нет, если договоримся», — хмыкнул Лео. Надежде пришлось проявить массу изобретательности для того, чтобы купировать ситуацию. Лео согласился молчать, но выдвинул условия. Во-первых, Надежда перестает его мочить в гардере. Во-вторых, она передает ему свой бизнес и линяет из города. В-третьих, платит живыми реальными деньгами большую сумму. Перепуганная Надя выпросила у шантажиста неделю отсрочки. Она обратилась в детективное агентство и попросила узнать, кому принадлежит телефон, с которого был сделан звонок. Константин Ведерников, а под именами Лео и Леон скрывался именно он, не сомневавшийся, что Ладожская после его угроз потеряет от ужаса голову, спокойно воспользовался телефоном Мона. Но Надя все же сохранила остатки самообладания и предприняла контрмеры. Узнав настоящее имя виртуального супруга, она съездила в его агентство, поболтала с секретаршей и, дождавшись нового звонка шантажиста, заявила: «Я знаю, кто ты. Ведерников Константин Олегович». Но Костю было трудно взять на испуг. «Да ну!» — воскликнул он. «И откуда инфа?» Надя тут же все и выложила о своих изысканиях. «Дура!» — почти ласково ответил Ведерников. «Готовь денежки. Я никого не боюсь». Ведерников блефовал, но потрясенная Надя, не зная этого, поверила ему и прекратила слабое сопротивление. Опустив сейчас подробности, которые рассказала мне Надя, упомяну лишь о том, что ей таки удалось миром уладить дело. Она теперь знала, что Лео на самом деле Ведерников Константин Олегович, малоприятный человек, занимающийся шантажом в интернете. Ладожской было непонятно, она одна такая дура, или у Ведерникова много подобных клиенток-идиоток. В принципе, ведь человек может существовать в интернете под множеством имен. Чем дольше Надя размышляла над ситуацией, тем яснее понимала, она стала жертвой мошенника. Ведерников, очевидно, умел находить в интернете баб, лишенных внимания, несчастных в личной жизни. Что ж, наверное, особой трудности тут нет. Если тетка проводит в гардере чуть ли не сутки напролет, то, скорее всего, ей просто нечем заняться в реальной жизни. А уж дальше дело техники – узнать у бабенок подробности их истинной биографии. Надя с огромным трудом выползла из ситуации. Ей все-таки пришлось откупаться от Ведерникова. Подлец затребовал большую сумму денег и совершенно не скрывал, что собирается потратить ее на шикарную машину. И Надя, жена ревнивого и, добавим в скобках, опасного мужа, добыла необходимые средства. Как она лгала, как выкручивалась, сколько притворялась. Вот когда в ней ожили гены отца актера. В конце концов, доллары оказались в ее руках. Ведерников получил желаемое и исчез из жизни виртуальной жены. Тяжело пережившая стресс Надя отключила компьютер. С гардером она покончила навсегда. Артему, удивленному тем, что жена больше не хочет играть в бродилки и стрелялки, Ладожская спокойно ответила: «С глазами беда. Слишком много времени у монитора просиживала, зрение упало. Унеси от греха из дома компьютер, а то снова засяду и вообще ослепну». Испуганный Тёма мгновенно уволок из квартиры не только ноутбук супруги, но и свои игрушки. Надю первую неделю ломала, словно наркомана. На женщину навалилась депрессия, у нее дрожали руки, к горлу постоянно подкатывали слезы. Надя орала на Галину, не могла спать ночами и постоянно думала, глядя на часы. Сейчас 7 вечера. В Гардере народ идет развлекаться после работы. Интересно, что стало с клубом «Леди»? Кто забрал дело? Оно же по законам Гардера до сих пор считается моим? Как поживает мой дом? Кто завладел имуществом? Или здание пустует? Я ведь никому не объясняла причин исчезновения, просто перестала выходить в сеть. Промаявшись 7 дней, Надюша вдруг вспомнила, что иногда из Гардера таинственно исчезали уважаемые жители. Да, они без каких-либо разъяснений просто переставали выходить на связь. Отчего такое происходило? Может, кто-то из женщин тоже становился жертвой Ведерникова? Потом переживания начали терять остроту, и Ладожскую осенило. Ей надо родить ребенка. А что? Уже давно пора подарить Тёме наследника, а то еще пара лет, и о беременности будет поздно думать. Надюша сообщила мужу, что более не намерена пить гормональные пилюли. Тёма пришел в полный восторг. Начал осыпать супругу подарками. И тут появилась я со словами про Константина Ведерникова. Ясное дело, Ладожская почти лишилась чувств от страха. Надя замолчала, я поежилась. Дурацкая история, с чего было так пугаться и платить шантажисту? Ладожская тряхнула головой. Начать сначала? Я изменила мужу. Но ведь не взаправду в интернете. Просто глупость. Надя мрачно улыбнулась. Это тебе так кажется. А Артём бы меня мигом убил. И потом, мне казалось, что интернет реальнее некуда. Ты сама ходишь по чатам? Нет, тогда тебе меня не понять. Я вспомнила рыдающего, абсолютно уверенного в том, что он умер, Кирюшу, и вздохнула. Наверное. Никогда не предполагала, что виртуальная реальность столь опасна. Надя кивнула. Да, знаешь, многие актеры, востребованные, часто переходящие из роли в роль, знакомы с таким эффектом. Игра заполняет душу. Я очень хорошо помню, как менялся отец в зависимости от вечернего спектакля. Он мог быть мягко, наивно, интеллигентным, как король Лир, или злобно-ревнивым, словно Отелло. Один раз папа сказал, уж и не знаю, где я сам и где мой герой, и есть ли я в действительности. С большинством гардеровцев происходит то же самое. Знаешь, когда у меня родится ребенок, я постараюсь оградить его от компьютера. Боюсь, тебе это не удастся. Во всяком случае, стану тщательно контролировать его досуг, не сдалась Надя. Проверять, в каких углах сети он лазает. А то кое-кто из родителей искренне считает, сидит дитятка дома, уставилась в монитор, вот и хорошо. Не бегает с приятелями, не пьет, не курит, не колется. Ой, дорогие мои, немедленно сами научитесь владеть компом и пошарьте по адресам, пока ребенок в школе. И скажите спасибо, если обнаружите лишь порно-сайты. Знаете, сколько всего подстерегает в сети неокрепшую душу? Господи, да там педофилов полно. Прикидываются милыми женщинами, начинают дружить с глупой девочкой, вызывают ту навстречу в реале и бац! Ласковая тетенька на самом деле оказывается похотливым дяденькой. Как думаешь, Ведерников правда погиб? Я вздрогнула и, решив во что бы то ни стало освоить компьютерную грамоту, чтобы проверить ноутбуки Кирюши и Лизы, ответила. У человека, попавшего на шикарном Мерседесе в катастрофу, были документы на имя Ведерникова Константина Олеговича. «Хорошо бы так», — пробормотала Надя. «Тогда мне повезло. Но все равно остается шанс, что эта крыса спряталась. И потом, может, у него имелся полный тезка?» «Скажи, у Ведерникова был шрам на запястье?» «Да», — кивнула Надя. «Тонкий такой, опоясывающий основание кисти. Я его случайно увидела в момент передачи денег. Я доллары 12 пачек сложила в сумку». Он схватил заработанное, и в это мгновение то ли от резкости движения, то ли еще по какой причине, с его запястья слетели часы, расстегнулся широкий браслет. Ругнувшись сквозь зубы, Константин быстро подобрал будильник, но я машинально, краем глаза, заметила отметину. От Надежды Ладожской я ушла с гудящей головой. Собственно говоря, дело можно было считать законченным. Алиса Кононова нанимала детектива Романову, чтобы выяснить, ее погибший муж Алексей Кононов и человек, разбившийся в Мерседесе, это одно и то же лицо или нет. И теперь я могла почти со 100-процентной уверенностью ответить «да». Но за сим выводом мигом посыпались иные вопросы. Почему Ведерников прикидывался Кононовым? С какой стати он женился на Алисе? Для того, чтобы сделать ей ремонт? Более глупого повода к бракосочетанию и не придумать. Куда подевался настоящий Кононов? Что вообще произошло? Гибель Ведерникова была случайной или его убили? Тогда кто? С какой целью? Ну и много всяких других, почему и зачем возникало. Теперь голова моя не только болела, но еще и кружилась. Я тупо сидела, обхватив руками руль, следовало признать, ответов на вопросы нет и непонятно, где их найти. И тут ожил мобильник. «Лампудель», — заискивающим голосочком заговорил Кирюшка, «ты не забыла про меня, а?» «Нет, конечно. И когда поедем притворяться, что я не чайник?» Я глянула на часы. «Так, давай через час. Записывай адрес. Подождешь во дворе, постоишь у подъезда. А мне надо выполнить одно поручение, Алика, пообщаться с Нинон. Когда Боженька узнает, что я разрулила проблему, он станет ласковым, и мы легко договоримся о твоей стажировке. Понял? Стой у дома Нинон, потом поедем к Модестову вместе». «Ага. А кто такая Нинон?» — мигом начал любопытничать мальчик. «Потом объясню», — пообещала я и, бросив трубку на сиденье, завела мотор. Решила, сначала выручу из беды Кирюшку, а уж потом позвоню Алисе. Я доехала до дома Нинон первой. Мальчик, видимо, еще был в дороге. Что ж, Кирюша станет мирно стоять у подъезда, номер квартиры я ему предусмотрительно не сообщила. Хорошо бы тетка оказалась дома. Палец нажал на звонок, дверь распахнули сразу, я улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, меня зовут Евлампия Романова». Темная фигура, укутанная в некое подобие халата, зашевелилась и кашлянула, меня обдало резким запахом перегара. «Кто?» — спросила женщина. «Простите, можно Нинон?» «Чего?» «Вы хозяйка?» «Где?» — тупо твердила полупьяная особа. «Можно войти?» «Ну?» Я посчитала последнее восклицание за вежливое приглашение, вдвинулась в прихожую, маленькую полутемную, отвратительно воняющую кошачьей мочой, и попыталась достучаться до сознания покачивающейся возле шкафа бабы. «Меня зовут Евлампия Романова. Можно просто Лампа. Имя такое необычное, вы понимаете?» «А...» начала вздрагивать пьянчуга. «Ладно. Я знакомая Алика Модестова. Знаете его?» «Алик Модестов. Модестов Алик», принялась я на разные лады твердить имя Боженьки. «А...» почти трезво вдруг отозвалась баба. Я обрадовалась. «Значит, есть вероятность, что сумею договориться с алкоголичкой». «Где Нинон?» «Чё?» «Нинон, вы ее знаете?» «Ни... ни...» «Нинон, Нинон!» Послышался тихий скрип, одна из дверей, выходивших в прихожую, приоткрылась. «Вы Евлампия Романова?» — прошелестел сдавленный шепоток. «Я правильно поняла? Странное имя. Ищете Нинон?» «Верно. Вы знакомы с Модестовым?» Вопрос удивил, но я честно ответила. «Да, давно и очень хорошо. Можно сказать, дружу с Аликом. Идите сюда». «Нинон здесь!» — обрадовалась я. «Да-да, ступайте». Я шагнула к порогу, дверь распахнулась, и в то же мгновение в лицо, ослепляя белым светом, ударил луч фонарика. Мои глаза невольно зажмурились, руки вытянулись вперед, я почувствовала толчок, ощутила резкую боль в боку, жжение. Потом чья-то рука погасила яркий луч, и наступила полнейшая темнота и тишина.